Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! Сегодня по одному из календарей 12 июля 2022 года, вторник, по народному календарю Петров день. Сегодня вспоминаем о Великой битве. 79 лет со дня знаменитой танковой битвы под Прохоровкой. Вечная слава героям, совершившим подвиг, не щадя живота своего. На Народном славянском радио начинаем живой эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева. И впервые в нашем эфире Николай Матвеевич Анечкин с темой «Тайны манускрипта Войнича». Здравия, Николай Матвеевич! Здравия вам! Здравия всем слушателям нашего великолепного радио славянского. И всего самого доброго! Друзья, я обращаюсь к слушателям и зрителям. Напомню, что пока идет эфир, мы ждем и принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся непосредственно к Народному славянскому радио. Сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вопросы принимает наша бессменная Светлана Большакова, за пультом столь же бессменный Алексей Щербаков. Сегодня мы поговорим о самой загадочной рукописи в мире. Речь пойдет о тайне манускрипта Войнича, который до сих пор считается неразгаданной. До сих пор. Потому что сегодня Николай Матвеевич Анечкин поделится с нами своей версией и, возможно, раскроет нам тайны этой загадочной рукописи. Я передаю вам микрофон, Николай Матвеевич. Спасибо. Спасибо. Ну что, да, тема, конечно, очень интересная. И самое важное, она непосредственно касается все-таки нас, славян. Как бы этого не хотелось некоторым. Эта рукопись, она широко известна среди историков, криптологов, ботаников, да и простых любителей истории. Но она до сих пор хранит все свои тайны. Именно поэтому она считается самой загадочной книгой на современном этапе. Николай Матвеевич, да? А вот прежде чем мы перейдем к самой загадочной рукописи, вы у нас сегодня впервые в эфире. Может быть, вы сначала как вводную часть сделаете знакомство небольшое. Расскажите о себе, как вы пришли к этой рукописи, как к разгадке этой рукописи. Хорошо, хорошо. Я бывший военнослужащий, 33 года отдал службе в наших вооруженных силах. Тогда времени свободного, естественно, у меня не было. После увольнения у меня появилось много свободного времени. И больше всего и всегда меня интересовала наша история. Вот. Поэтому в какой-то определенной мере это и помогло мне заняться этой рукописью. И почему я начал, будем говорить, работать с ней, это то, что у меня какое-то, я не знаю, седьмое там или девятое чувство подсказывало, что эта рукопись имеет какое-то отношение к нам, к славянам. Именно с этого я начинаю. Дело в том, что когда я читал, как ее пытались расшифровать там туда, и там применяли все, но учитывали там языки, даже я даже не знаю, там, каких только языков они не пробовали, но почему-то наш славянский язык ни один ученый, даже, по-моему, они и не допускали, что такое возможно. Нигде этого нет. Ну и в конечном итоге, как я теперь я уже убежден, это является причиной тому, что они практически не получили положительного результата. А это опять же почему? Ну, во-первых, на Западе всегда и до сих пор считают, что мы, славяне, это там какие-то дикие племена до сих пор. Вот, и у нас никогда не было цивилизации, а цивилизация была только у них и существует, там и не только у них, а у нас ничего нет. Вот поэтому у них и нет результата. А на самом деле цивилизация была у нас, да, по большому это все. Ну, если я затронул эту тему, мне не хотелось это говорить. Ну, наверное, я не знаю, они весь Запад, он забыл, что такое Содом, Гоморра. Забыли. А что у них сейчас творится? Настоящий Содом, Гоморра. Эти однополые браки там, какие-то пол себе выбирают. Это вот, мое мнение, это и есть Содом, Гоморра. Поэтому цивилизация как была. Ну, я еще могу говорить на эту тему, но, наверное, в данной ситуации нет смысла. Я думаю, да, что лучше перейти уже непосредственно к теме, к раскрытию манускрипта, как да, дальше пошло. Да. Вот, я говорю, еще хочу повторить, я начинал именно с того, что эта рукопись имеет отношение к нам, к славянам. С этого я и начинал. Вот, а их все работы ученых там разных, во всем мире практически работают, начиная там от Индии, Америка, и Канада, и вся Западная Европа, там везде есть, пишут диссертации там, ну и так далее, но результата нет. Вот. И по настоящее времени не существует даже единого мнения об этой рукописи. Ну а теперь посмотрим на этот шедевр с другой стороны. Ну, во-первых, вот, когда смотришь сам текст, там явно видно, просматривается, что в этом тексте есть какая-то сакральная информация. Хотя там, конечно, это там, инопланетяне, там, или там сброд какой-то, чья-то шутка, ну, все это не подходит. Слишком много надо было работать, чтобы сделать такую шутку. Вот. А если там есть какая-то сакральная информация, и автор, или авторы, когда они это дело шифровали, засекречивали эту информацию, они должны были наверняка предусматривать, что когда-то их потомкам эта информация должна пригодиться. Поэтому и они должны были оставить там какой-то ключ. Ключ должен был, и он существует в этой рукописи, этот ключ, он существует. Так вот, каким образом, значит, надо подходить, я подходил к этому вопросу. Это два варианта, в общем-то. Первый вариант – непосредственный поиск языка, используемого при ее описании. Для этого имеется подсказка, которая была использована мной. Второй вариант – это ее происхождение, этой рукописи. Можно по происхождению выяснить происхождение этой рукописи и далее подходить уже к этому уточнению языка. Ну, достоверно известная история рукописи какова? В 1912 году Римскую коллегию постиг финансовый кризис и было принято решение о распродаже некоторой собственности. Причем сделать это надо было под завесом секретности. Первой пошла в распродажу библиотека. Одним из покупателей этой библиотеки был Вильфред Войнич, супруг известной писательницы Этель Войнич. Вот. На самом деле, кстати, ее фамилия Этель, ее Буль, ее фамилия, она дочь известного математика Буля, автора нашей знаменитой булевой алгебры, которая используется до настоящего времени при программировании вычислительных средств. То есть она, ее фамилия не такая простая. Пересматривая выставленные в распродажу раритеты из коллекции Кирхера, он обратил внимание на загадочный манускрипт, который был написан неизвестными знаками. И решил ее приобрести. Истинное ее название неизвестно до настоящего времени. После смерти Войнича рукопись перешла в собственность его жены. После ее смерти пришла в собственность ее наследница М. Нил, которая в 61 году продала ее, опять же, книготорговцу Хансу Краусу. Хансу Краусу не удалось найти покупателя, и в 69 году он подарил ее Ельскому университету, а конкретно библиотеке Бейнике, где она и находится по настоящее время. Но здесь необходимо, наверное, сделать небольшую ремарку. Радиоуглеродные анализы пергамента, на котором была написана рукопись, показали, что он изготовлен в период с 1404 по 1438 год. Вот. Значит, в течение 30 лет изготавливался пергамент. Некоторые специалисты на Западе считают, что это и есть время написания этой рукописи. Но я так категорично заявлять нельзя, потому что не обязательно, что после 1938 года эта рукопись уже вышла или была написана. Более того, некоторые специалисты утверждают, что часть листов рукописи уже повторно использовалась в этой рукописи. Значит, она, сама рукопись была написана значительно позже, даже 1938 года. Таким образом, можно с уверенностью говорить, что рукопись была написана не ранее, 1438 года. Теперь необходимо еще на одном вопросе остановиться. Рассмотрим по содержанию рукописи. Обращают на себя внимание, значит, фрагменты рисунка на листе 86. Это, будем говорить, самый, наверное, информативный. Здесь находится наш ключ и подтверждение. И, что самое интересное, это, наверное, будем так говорить, самый нелюбимый рисунок для наших антиисториков, которые отрицают самое важное в нашей истории – это Великую Тартарию. А на этом листе как раз обозначено, я забегаю вперед, скажу, на этом листе как раз и обозначена структура Великой Тартарии. Вот на этом рисунке изображено 9 фрагментов. Они, казалось бы, там они разные, казалось бы, независимые, но в то же время они все связаны между собой. То есть весь этот рисунок — это не отдельные фрагменты, а это нечто единое целое. И есть там фрагмент под номером 3. Там показано единственное, на первый взгляд, легко узнаваемое сооружение с элементами архитектуры типа ласточкин хвост. Согласно историческим данным, такие архитектурные элементы до 15 века применялись только в Италии. Имея в виду тот факт, что язык, используемый при написании рукописи, далеко не итальянский и даже не европейский. Основание полагает, что рукопись, можно утверждать, что она была написана в любом случае, не в Италии. Следующее место, где начали применять такие архитектурные элементы, это наша Русь. А именно при замене каменных стен Московского Кремля на кирпичные. Работы эти были начаты в 1485 году под руководством итальянских зодчих. С целью обеспечения безопасности замена этих стен кремлевских, она производилась мелкими участками. То есть не рушилась сразу вся стена, а только участки. Разрушили, построили новые. Разрушили следующие, построили следующие. Имея в виду, как раз то, что рукопись была написана не ранее, а после 1438 года, можно предположить, что написана она была именно в период строительства кирпичной стены Московского Кремля. Я это покажу. Таким образом, резонно предположить, что в рукописи изображен именно участок стены Московского Кремля, уже замененный на кирпичную с элементами старой каменной стены. То есть на этом рисунке по центру стоит здание, ну, будем открыто говорить, наши Спасские ворота, а слева и справа старые каменные стены. Слева и справа. И что характерно, значит, вот эту старую стену восстанавливал, ну, восстанавливал так на рисунке наш архитектор Кудрявцев. Он, естественно, он независимо от этой рукописи восстанавливал, но когда мы сейчас ставим рядом, вот, жаль, что я не могу показывать картинки, ставим рядом картинку в рукописи Войнича и картинку, которую восстановил Кудрявцев. Коэффициент корреляции этих картинок очень близок к единице. Я даже удивляюсь, как Кудрявцев, ничего не зная про это, нарисовал точно такую же стену, как нарисована в рукописи Войнича. Теперь, значит, в рукописи Войнича башня стоит, ну, не такая, как сегодняшняя башня, Московская башня, она, кажется, исторически было известно, что башня и стена Белого года так, выглядела так же, как в рукописи. Наглядно, но башня, значит, была в два раза меньше и завершалась куполом. Это, опять же, исторические данные. А в куполе находился повар. На рисунке вот этого, что в рукописи Войнича стоит точно, как написано в наших источниках исторических, стоит башня, купол и купол. То есть все сходится один к одному. Так, но здесь единственное, что к чему можно зацепиться, это количество вот этих элементов ласточки для хвоста. Значит, реально их в башне 6 в настоящее время, а в рукописи их 5. Ну, я не знаю, стоит ли, можно ли на это обращать внимание или нет. Ну, может быть, он автор тоже вроде как и засекретит этот момент, а может быть, просто не обращает на это внимание. Далее. Есть еще один момент на этом фрагменте, на который нельзя не обратить внимание. На рисунке видно, что к этой стене, к кремлевской стене, примыкает еще одна стена. Это в рукописи Войнича. Примыкает еще одна стена, тоже с башнями и тоже с воротами. А это, ну, по-моему, даже не надо чего-то сомневаться. Известно, что в древние времена к кремлевской стене примыкала стена Китай-города. На представленном рисунке она четко просматривается. Далее, еще один момент. На рисунке изображены элементы башен культового сооружения. Ну, будем говорить, церкви. Значит, на рисунке в рукописи, значит, а там отдельно нарисованы вот эти 5 куполов башен. Мы, если мы смотрим, да, и находится на вот эти пять башен за пределами Кремлевской стены, за пределами самого Кремля. Опять же, мы сегодня мы наблюдаем эту картину, это не что иное, как храм Василия Блаженного. И когда на него смотрят со стороны, будем говорить, сегодня исторического музея, мы как раз четко видим только вот эти пять башен. То есть это еще раз, хотя можно сказать, что этот, будем говорить, храм перестраивался, но до него на этом месте все равно стоял храм, просто он назывался по-другому. То есть это вот этот один фрагмент, он почти, ну, будем говорить, на 99,9% подтверждает, что именно московский Кремль изображен на этом фрагменте рисунка рукописи Лунич. Теперь опять вернемся к Эстонии. При покупке книги Войнич обнаружил вложенное в рукопись письмо, согласно которому одно время эта рукопись принадлежала императору Римской империи Рудольфу II. Этого 1552-1612 год. Опять же известно следующее. В 1576 году он занял императорский пост в Праге. 1576 год. Прага в то время считалась центром оккультизма. Особенно распространены здесь были алхимия и изготовление искусственного золота. А Рудольф II был покровителем и меценатом алхимиков. Его резиденция была центром алхимической науки того времени. Видимо, считая, что рукопись Войнича имеет отношение к алхимии, потому что никто ничего не понимает, но книга помещает, что с лишним листом. Вот он и посчитали, что она имеет отношение к алхимии. И причем тут же известно, опять же, из этих бумаг, которые там находились в рукописи, что Рудольф II приобрел ее обращая внимание, у неизвестного уличного торговца за 600 дукат. Знаете? Значит, император покупает у какого-то неизвестного торговца уличного, отдает ему целое состояние за эту книгу, и этот торговец оказывается неизвестным. Вот это у меня тоже вело у меня в сомнение. Кстати, то, что она имеет отношение к алхимии, некоторые до сих пор считают наши современные учения. Далее. Есть еще один факт, который можно к этому же присовокупить. В этот период Польша не была так увлечена алхимией, как Прага, но тем не менее имела своих специалистов в этой области. Самым известным из них был Михаил Сандзевой. Нет необходимости тут останавливаться на его достижениях, стоит только отметить, что в одно время его пригласил к себе в Прагу Рудольф II. И вместе они проработали вплоть до смерти Рудольфа II, то есть до 1612 года. Вы помните, это 1612 год. А что такое Польша в тот период? Период 1610 по 1612 года польский гарнизон под руководством вначале Жалкевского, затем Красненского оккупировали московский Кремль. И не просто оккупировали, а из него возили все, что можно было вывести. Более того, есть еще информация о том, что поляки получили команду от Ватикана вывести из Кремля всю документацию и передать ее им. Ватикан. Теперь о Синдзюку. В этот период, как раз, когда было поляки оккупировали Крым, он занимал один там государственный пост в Польше. И в соответствии со своими функциональными обязанностями неоднократно посещал Москву. Нельзя исключать того, что ему приходилось заниматься и вопросами вывоза из Кремля документов в свете управления указания Ватикана. И что именно в процессе сбора документов ему и попала эта рукопись. Естественно, что для него, как для оккультиста, не могла остаться незамеченной эта рукопись. Но он по соответствию с указаниями должен был отправить ее в Ватикан, а вместо этого он ее предложил Рудольфу II, которого она также заинтересовала. А теперь надо было скрыть ее кремлевское происхождение. Вот для этого, чтобы не получить неудовольствие Ватикана, вот так и родилась вот эта версия о покупке рукописи Рудольфом II, не Синдзевым, потому что он ездил в Москву, который был в Москве, у неизвестного торговца. И все, и Ватикан, естественно, тут никакого обращения по этому вопросу уже не могло быть. Да, и еще, значит, тут же надо обратить внимание, в рукописи отсутствует несколько листов, в том числе с фигурами женщин. Можно предположить, что как раз вот эта рукопись попала сначала в руки солдат поляков неграмотных. Ну, они там для каких-то своих нужд и вырвали эти листочки. Ну, это будем говорить как вариант, это мое предположение. Ну, теперь, наверное, есть смысл пока оставить обсуждение этого фрагмента. Причем мы рассмотрели тут еще не все его элементы этого фрагмента, там есть еще интересные факты. Так вот там, например, мелкие звездочки, которые там 121 штука нарисованы. Они там, по некоторым там специалисты считают, что все звездочки это показывают какие-то созвездия. Нет, все звездочки, которые есть в рукописи, никакой информации о созвездиях они не несут, а информация несет только их количество. Вот, ну, какую информацию несут 121 звездочка, остановлюсь не знаю. Ну, а в целом я говорил, что рукопись, этот рисунок, он очень информативный. И опять же он показывает, что эта рукопись, она своим происхождением обязана нашей славянской Руси. Теперь о методике расшифровки. Ну, анализ, их много работ, работ-то было очень много по расшифровке этой рукописи. Да они и сейчас еще есть. И, насколько я понял, там вот в Европе есть такой специалист Рене Замберген. Когда я еще только получил первые результаты, я вышел на него, что вот я получил такой результат. Он молчит, я обращаюсь к нему второй раз. Он говорит, да я вас не понял. Я ему еще раз расписал подробно мою методику. Он опять же не ответил. Потом я выяснил, оказывается, у него есть научная работа, это именно на эту тему, официальная научная работа. И если теперь вот это все ему озвучить, то его научная работа, она становится ничтожной. Поэтому он и захотел со мной общаться на эту тему. Ну, там еще и с другими я пытался, но это будем говорить дальше. Значит, у всех у них была одна методика попытки расшифровать. Все они пытались в знаках, которые написаны, именно знаки, потому что в рукописи нет букв. В этой рукописи букв нет. Так вот они в этих знаках пытались увидеть буквы алфавита какого-либо языка, причем языка европейского. Такой подход и не дал положительного результата. Следовательно, необходимо было изменить методику подхода к расшифровке. А именно, найти язык, структуру алфавита, которого бы соответствовал системе, не знаку, а системе знаков. То есть надо брать не отдельно каждый знак и искать в нем букву, а взять всю систему, определить в этой системе знаков какую-то систему, и потом уже от этого исходить. С этого я и начал. Да, у меня получилось, что в этой, во всей системе знаков есть три группы знаков, которые объединены общими признаками. Далее я начал анализировать языки. Ну, естественно, языки. Если честно, начинал с русского языка. Но русский язык у меня не подошел. Ну, почти. Мне удалось найти язык, формат которого, то есть вот структура самого алфавита, он строго соответствует вот этим группам знаков, которые в группе всего лишь. Значит, две группы совпадают точно с количеством, а одна группа, к сожалению, там букв оказалось в два раза больше, чем такое в этой же группе знаков. Тогда, ну, я листал, и в рукописи есть пометка. Ну, я нигде этого пока не писал. Короче, там есть пометочка 12 точек. Значит, я когда посмотрел, значит, 12 точек, а у меня букв получается в два раза больше, чем 12, 24. Значит, я ставлю за каждой буквой два знака, за каждым знаком две буквы, и все у меня сходится. И тогда весь алфавит, а вот это что, за одним знаком две буквы, это будет говорить еще один уровень шифрования. Вот. Ну, кстати, на этом же рисунке есть еще одна особенность. Ну, хотя я ее не планировал сейчас говорить, тем не менее, значит, на этом рисунке, где вот это есть пометка знаком, эти точки, там есть растение и цветок. И мне удалось перевести одно слово, которое означает «змея». И да, когда я начинаю сравнивать вот этот рисунок цветка на этом рисунке и рисунок, фотографию змеи, кобры, то они получаются идентичны. Вернее, будем так, не то, что совсем идентичны, а очень похожи. И где же точки, да, они, глаза, грудь змеи, они все прямо на этом цветочке. Это одно. И далее, рассматриваем далее, как было раньше в те времена, да это еще и сегодня существует. Змея, это же символ мудрости. Так вот, там, где идет речь о змеи, этот автор и на этом же рисунке и показал подсказку к этому. Тут, ну, будем говорить, это тоже догадка или догадка. Но, тем не менее, это факт. То есть, это автор, там, где идет речь о мудрости, там он и разместил свою подсказку. Но это мог только сделать, мог только славянин, видимо. Таким образом, да, далее, когда я начал, сам уже закрепил за знаками буквы. Кстати, там одна группа знаков, там, в общем-то, были цифры, уже заранее были цифры, но с измененными. Вот в том языке того народа, который использовался, на том языке есть цифры от 1 до 10. И вот эти цифры, они используются в этих знаках рукописи, но немножечко обрезаны. Там часть знака обрезаны. У всех 10 этих знаков. А система там не 10, получается 12-ричная система. И два знака еще добавлены, 10 и 11. Вот от 0 до 11 получается 12-ричная система. Ну, это уже было потом. И далее, когда я уже использую вот эти полученные, вот эти результаты, я начал переводить, уже обращать внимание, оказалось, что в начале слов, всех слов практически в рукописи, гласные, или как сейчас теперь правильно говорят, буквы, обозначающие гласные звуки, когда я учился, говорили просто гласные, теперь, оказывается, вот так надо говорить. Они в начале слова отсутствуют, полностью отсутствуют. А внутри слов очень редко применяются гласные буквы. То есть таким образом, вот даже имея словарь этого языка и имея вот этот ключ, вот такой, не зная этого языка, это очень трудно. Поэтому мне вот то, что удавалось переводить слова, это буквально до трех знаков. Потому что даже трех, даже вот три знака, какая, а есть у него впереди гласные или нет, неизвестно. Или я вот пытался там некоторые, там, допустим, короткое слово, там два знака. И вот я такого не нахожу, говоря слово. Начинаю перебирать, где все гласные в начале этого слова ставлю. Ну, не получается. И, короче, в общем, я не стал больше этим заниматься. Но, тем не менее, вот из того, что мне удалось перевести вот это в первом ботаническом разделе, где показаны там все растения, ну, такие короткие слова: сладкий напиток, нектар, еда, пища, удовольствие, наслаждение, зерно, хлеб, шесть, пить, поглощать, созревание. То есть, ну, к растениям практически все подходит, все эти слова. То есть, вот таким образом это у меня подтвердилось, что мой ключ к этому тексту, он действительно подходит. То есть, вот это смысл и слов, да, и далее. А, вот число 6. Оно на нескольких рисунках, где показано растение, и пока есть число 6. 6, 6, 6. Значит, что это опять же может быть? Значит, если во время написания этой рукописи у нас на Руси, у нас было же свое летоисчисление, и наш год, вернее, наше лето состояло из 9 месяцев. А неделя наша состояла из 9 дней. Так вот, если 6 используется в тексте, где идет речь там о созревании растений, число 6, я вижу в этом 6-9, 54. Это 6 недель по 9 дней, 54 дня, это 2 месяца, а это практически большинство растений созревают у нас летом за эти 2 месяца. То есть число 6 здесь тоже не лишнее. Вот. Значит, есть на двух рисунках, или так прямо сказать, есть еще слово пеньковый, одежда из пеньки. И у этого же растения зрелость, вареная пища. Значит, ну, одежда из пеньки бывает у конопли и льна. Значит, речь идет о льне в первом случае. А, да, там еще и приготовление пищи. А пища, льняное масло, конопляное масло. То есть тоже, опять же, все совпадает. А вот что касается конопли, значит, тут мне практически почти удалось перевести предложение. Пыльца, собранная в период полнолуния, пригодна для приготовления напитков и пищи. Это идет речь о конопле. Но это тоже, опять же, все это стыкуется. Таким образом, значит, можно считать, что вот эти листы с 1 по 57 лист, где изображены вот эти просто растения, и там с корнями, с корнями. И вот плохо, что это радиопередача, я не могу показать. Ну, если будут вопросы, я готов потом ответить. Опять же, с вашей помощью, с нашего уважаемого славянского радио, мы можем удовлетворить эту просьбу, интересующихся, и показать картинки. Все на картинках. Так вот, значит, опять же, возвращаясь к листу 86, вот это фрагмент 3. Значит, я уже говорил, что на нем звездочки, их 121 звездочка. Она, вот это число, то, что говорит созвездие, я уже сказал, тут никакого созвездия не обозначает. Но что такое число 121? Насколько, вот, ну, во всяком случае, мне известно, насколько я знаю, среди особых чисел число 121 мне нигде, во всяком случае, не встречалось каких-то таких значимых чисел. Ну, а так как в этой рукописи, в принципе, писали ее умные люди, ничего лишнего нет, значит, какой-то смысл. Какой смысл? Теперь попробуем разобраться. Перед числом 121 поставим цифру 7. Мы получаем 7121. Теперь далее. Нам известно, в результате реформы летоисчисления на Руси, проведенной Петром Первым, разница между прошлым летоисчислением и современным нашим 5508 лет, если речь идет о времени до 22 сентября, и 5509 лет, если речь идет о событии после 22 сентября. Так вот здесь теперь, когда, имея это в виду, вычтем из 7121 разницу в летоисчислении 5508. Ну, будем считать, что это идет, речь идет о до 22 сентября. Получаем 1613. 1613 – это конец смуты на Руси. Романовы пришли, прекратили все эти склоки и так далее. Но здесь вопрос, то есть наступил период стабильности, но рукопись писалась как минимум в конце 15 века, то есть когда начиналось только строиться кирпичная стена в Кремле. А это уже начало 17 века. Значит, остается предполагать, что это похоже на предвидение автора. Что автор в 1613 году он предвидел какие-то ситуации с нашей Русью. И здесь же, там есть предложение, но похожести, там длинное предложение, но есть два коротких слова, которые мне удалось перевести. Эти слова означают «возможно» и «страна». То есть есть слово «возможно», то есть автор предполагает, что это возможно. В 1613-м что-то будет. Вот, а что будет, тут мне пока не удалось. То есть, большая, велика вероятность, будем говорить, что люди, которые писали, они оберегали свои знания и обладали даром предвидения. Ну, а люди, которые существуют, умеют предвидеть, они существуют и в наше время. Вот. У нас разве у нас мало таких? Вот. У нас есть, которые предвидели очень здорово. как бы вылетел из головы мне наш правитель, который у Сталина, Сталина был. Ну, а потом вспомню, напомню, который даже предотвратил гибель сына Сталина Василия, когда они полетели, Василий был, ну, будем говорить, клубом «Динамо» заведовал, спортивным клубом, и должны они были лететь в Свердловск всей командой. Сталин, а этот прибежал к Сталину, говорит, сына не пускай, самолет разобьется. Точно Сталин сына уговорил, говорит, сам, но не полетел. Самолет в Свердловске разбился. Такая ситуация. Ну, с ним еще там много было. Это отдельная тема. Вот, то есть сам факт предвидения его в данной ситуации отрицать его тоже нельзя. Ну, так это или не так, я не знаю, но отрицать не совсем. Ну, а как и я, и вы, мы все знаем, что на сегодняшний момент, к сожалению, архивных документов, содержащих достоверную информацию о Руси того периода, практически не сохранилось. Она вся у нас находится в Ватикане. Вот. А как уничтожалась история, это уже отдельная тоже тема. И причем очень большая. Она уничтожается в суде. Наиболее полную информацию именно по этому вопросу и этого времени можно найти в энциклопедии «Британика» 1771 года издания. Я здесь небольшое вступление сделаю, что я был у нас ученый Николай Левашов. Он был заслуженным ученым, был президентом Минской академии. Он был допущен к этой энциклопедии Великобритании. И более того, ему разрешили снять копию, в всяком случае, именно этого раздела. Что касается, ну, будем так говорить, в этой рукописи как раз изложена вся информация о Великой Тартарии. И сейчас эта энциклопедия, она тоже предана забвению. Вот. На время создания вот этой, до 1771 года, как гласит эта энциклопедия, существовала страна Великая Тартария, состоящая из провинций. Самая большая провинция этой империи называлась Великая Тартария и охватывала земли части Европы, Западной Сибири, Восточной Европы, Дальнего Востока. На юго-востоке к ней примыкала Китайская Тартария, но не Китай, потому что Китайская Тартария. На юге Великой Тартарии была так называемая независимая Тартария. Тибетская Тартария располагалась на северо-запад от Китая и на юго-запад от Китайской Тартарии. Кстати, это тоже мне удалось много узнать на этом рисунке о Тибетской Тартарии. На севере Индии находилась Монгольская Тартария. Узбекская Тартария была зажата между независимой Тартарией на севере, Китайской Тартарии на севере востоке, Тибетской Тартарии на востоке и Монгольской на юге. В Европе также было несколько Тартарий, ну, в европейской части, будем говорить, иначе, России. Это Московская Тартария, Кубанская Тартария и Маленькая Тартария. Маленькая Тартария – это Крым. Вот о ней тоже мне удалось много получить информацию. Вообще, много информации о Московской, Тибетской и Крымской Тартарии. Вот. Значит, таким образом наша Великая Тартария состояла непосредственно Великой Тартарии, и китайская, независимая, тибетская, монгольская, узбекская, московская, кубанская и маленькая Тартария, украинская. Вот что из себя представляла средние века до 1775 года, когда, как говорят наши современные историки в кавычках, была завершена победа над Демьяном Пугачевым. И после этого вся вот эта британская энциклопедия «Британика», она тоже публично на нигде не выступала. Сломана. Вот 1775 года. Я говорю, его не вошел, он ведись, ну, по-моему, они разрешили попользоваться ими. Учитывая то, что энциклопедия на момент ее создания не являлась официальным документом, не верить ее содержанию, у нас нет оснований. Хотя наши современные историки находят основания. Верь, все это вранье, все это ложь, все это неправда. Вот и все их основания. Таким образом, на момент написания рукописи на евроазиатском континенте существовало государство, где-то за целая империя, Великая Тартария. С девятью малыми Тартариями. Ну, и, кстати, на этом же, ну, я ниже я, наверное, еще раз вернусь к этому вопросу. Среди, значит, прочих московского Тартария. Поэтому есть основания полагать, что фрагмент под номером 3, опять же, это означает не только Москву, но этот рисунок обозначает московскую Тартарию в целом. Много сохранившихся исторических источников подтверждает существование города Асгарда Ирийского. Я не знаю, слышали или нет, но был такой город, это исторические документы доказывают, на месте которого ныне существует город Омск. Значит, подтверждение этому в конце 19 века уже в интернете выложено очень много открытых, где было написано там «Привет из Асгарда Ирийского, Омск». Таких открыток много. Это 19 век. А, кстати, еще о 19 веке была такая у нас красавица Варвара Римская-Корсакова. Значит, она была очень красивой девушкой. Ей завидовали много. Особенно ей завидовала жена Наполеона. И в Европе ее звали Тартарская красавица. 19 век. Тартарская красавица. Теперь, значит, в центре вот этого фрагмента, рисунка, вернее, листа на 86-м, тоже обозначил этот рисунок, будем говорить. Он очень похож на как раз на Асгард Ирийский. Почему? Там вот эти башни, они нарисованы в рукописи Войнича, нарисованы, в смысле, башни и шары. Вставлены башни, вставлены шары. Такие же, опять же, шары вставлены. Значит, наш, опять же, специалист делал реконструкцию этого Асгарда Ирийского. И вот эти шары и колонны у него тоже есть. Он тоже как Кудрявцев, независимо абсолютно, наверное, не знал про эту рукопись, но по каким-то своим источникам он это дело реконструировал, но у него такие же шары там стоят. Такие же, как в рукописи Войнича. Вот, но, опять же, Асгард Ирийский был уничтожен в 1530 году. Был разрушен он был джунгарами. Это населяли они северную часть Западного Китая. Именно этот город и являлся столицей вот этой Великой Тартарии до 1530 года. Следовательно, можно теперь с уверенностью сказать, а в рукописи сегодня он еще существует. Следовательно, рукопись Войнича была написана в период от начала, между началом строительства кирпичной стены Московского Кремля и разрушением города Асгарда Ирийского. То есть она была написана в период 1485-1530 годы. Вот в этом периоде и нужно искать эту нашу рукопись. В это время она и была написана. Далее, что можно сказать? Да, вот еще. На этом, там, где изображен рисунок Асгарда Эльийского, в центре размещены, опять же, звездочки. И звездочек там ровно 70 на этом рисунке. Теперь далее. Мы знаем, вернее, не знаем, он существует слово, правильно называется слово, о великом князе Дмитрии Ивановиче и о брате его князе Владимире Андреевиче, как победили супостата своего царя Мамая. Так вот, что они пишут. «И ты пришел на русскую землю, царь Мамай, со многими силами, с 9 ордами, 9 орд, 9 фрагментов, 9 Тарталий». То есть каждая Тарталия выделяла свое войско. «И 70 князьями, 70 звездочек в центре. А ныне ты, поганый, бежишь сам 9, то есть 9, в лукоморье, не с кем тебе зиму зимовать в поле. Видно, крепко тебя, князья русские, подчивали. Нет с тобой ни князей, ни воевод». Вот что писал летописец. И опять же сходится. Не случайно, это не случайно, но факт есть факт. Так вот, значит, те слова, которые вот на, по окружности этого рисунка, Асгарда Эльийского, столицы Великой Тартарии, мне, короткое слово, мне удалось достаточно. Ну, будем говорить, для меня это, в общем-то, недостаточно, но достаточно того, чтобы сформировать даже несколько предложений. Вот одно из них. Страна происходит от желания земель объединиться. Объединение стран возможно при желании племен заключить договор. Власть в стране выбирается, в скобках решается, племенами. Это только то, что мне удалось. Но опять же, все коррелируется с темой всей страницы. Далее. Да, и здесь же вот эти вот слова, они разделены, вот по окружности предложения, они разделены знаками. В левой части там идет речь о маленькой какой-то Тартарии, как формируется вот эта составная часть Великой Тартарии, порядок ее формирования. И правая часть уже как Великая Тартария, на каких основаниях, каким образом она формируется. Понимаете? Так вот, так вот. Таким образом это все написано на первой. И вот таким образом весь этот рисунок можно с уверенностью говорить, что он представляет собой структуру существовавшего государства Великая Тартария. Теперь о последнем разделе этой рукописи. Это текстовая часть, там сплошной текст, причем абзацами. И абзацы, каждый абзац обозначен звездочкой. Значит, звездочка, опять же, одна звездочка просто, будем говорить, фрагмент, рисунок звездочки, а следующая звездочка закрашена красным цветом. И так они чередуются. Есть даже где-то две подряд уже заштрихованы красным. Но мое предположение, что это есть не что иное, как беседа. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. У меня есть предположение, что это такое, но, к сожалению, я не могу найти подтверждение этому. Вот так. Я не хочу это как бы публично об этом говорить. Приватно я могу сказать, что это за текст. И у меня есть, опять же, основания которые подтверждают мою правоту, но опять же, так вот это доказать я не могу. Ну и в итоге, значит, что можно сказать? В целом по рукописи. В общем, объем, полученный в результате вот этой расшифровки рукописи, нельзя считать значительным, что это очень много мне удалось получить, но некоторые выводы уже можно сделать. Значит, какие это выводы? Первый раздел. В данном разделе представлены рисунки растений, производящих, прорастающих, будем говорить, не происходящих, на территории, где создавалась эта рукопись. Нетрудно заметить, что даже при малом количестве переведенных слов просматривается область применения данных растений. Так, растения там на листе 9, допустим, как используются как для приготовления напитков, так и для приготовления хлеба. Ну и так далее. Для происхождения там используется для приготовления пищи или для изготовления одежды. То есть ну, все это стыкуется, и они существуют. Эти растения существуют. Да, опять же, вот я здесь я не могу, опять же, надо показать рисунок. Вот там, где идет речь о льне, значит, там есть такой нюанс. Там растение обозначено правильно, цветочки правильно, цветочки льна. Но листья от конопли. Понимаете, в чем речь? Вот и так, я думаю, многие. Вот почему вот этим ученым, им до сих пор даже вот этих масс растений, которые там приведены, им не удалось идентифицировать ни одного этого растения, определить, что это за растение. Потому что они там окажут, ну, я так думаю, если это с альном так, значит, авторы и остальные так зашифровали. Остальные растения. И поэтому у них не получается расшифровать их. Следующий раздел, это, будем говорить, листы 57-66. Здесь указано, значит, порядок приема пищи и порядок организации питания людей. Вот. Значит, на одном из рисунков, там где-то рисунок, и далее текст, видимо, там уже описание идет. Значит, этот рисунок состоит из четырех секторов, указан в секторе силуэт человека. Значит, и мне удалось опять же перевести четыре слова, значит, которые, ну, если сгруппировать их как предложение, то получается, кто-либо из присутствующих произносит хвалу Богу. Ну и в наше время нормальных, будем говорить, верующих семьях, прежде чем семья садится за стол, приступает к приему пищи, самый старший, он произносит какую-то молитву специальную. И об этом идет речь в этой рукописи, значит, это у нас сохранилось. Далее, да, и дальше там на листах идет, есть описание там, и так далее. Далее, да, идет речь о летоисчислении. Опять же, показан лунный календарь, там вот по лунному календарю месяцы показаны. Значит, показан лунный месяц простой, 29 дней. И есть месяц, лунный месяц, как он есть, для компенсации, как священный месяц, который компенсирует отставание. Он тоже есть в этом рисунке, причем как оформлен орнамент звездочек. И внутри тоже указано, показано, где место новолуния, потом полнолуния, новолуния, полнолуния. Если, как ну, не суть важно. Короче, речь идет о Луне. Далее там же есть показаны там. Вот, да, там есть в углу так, с носочкой и 7 звездочек в кружочке показаны. И там некоторые авторы считают, там расшифровали, там какое-то созвездие Козерога. Да я еще раз говорю, там нет никаких созвездий. 7 звездочек означают 7 дней в четверти месяца по лунному календарю. И вот она там обозначена, четверть месяца, и 7 звездочек – это 7 дней. Опять же, они вот не знают нашей истории, поэтому у них так ничего никак не получается. Вот еще интересный раздел 5, страница 75-86. Здесь тоже мне удалось получить. Значит, здесь, на этом рисунке, показаны, во-первых, этих 7 рисунков, 12 рисунков. Ну, правда, двух листов нет, о которых я уже говорил, там исчезли листы. По кругу размещено 30 женских фигур. Вот первый лист там в середине рыба, это значит знак зодиака рыбы, и 30 женщин. И так на каждой. Есть рисунок по 15 женщин, на их два таких рисунка под одним знаком зодиака. Опять же, что это означает? Значит, мне удалось вот, там, где знак зодиака рыбы, перевести число почти там часть предложения, будем так говорить. Значит, возможно, рождение возможно вплоть от, и далее уже мнение удалось перевести. То есть, и опять же, к чему это все идет? О чем это говорит? Опять же, возвращаемся к нашему старому календарю. В нашем старом календаре было, неделя было 9 дней. Теперь 9 дней умножаем на 30 женских фигур и получаем 270 дней, а 270 дней по современным меркам это ни много ни мало 9 месяцев. Муж, женщины, наверное, все знают, что такое 9 месяцев. Вот, видимо, здесь уже вот этот раздел, возможно, можно было бы отнести и к астрологическому разделу, считать его как астрологический раздел. Хотя тут многие там считают ее чуть не всю книгу, всю эту рукопись как астрологический документ. Астрологически можно считать только вот это. Далее. Вот пятый раздел. Здесь идет о приготовлении. Там идет много рисунков, где женщины принимают целебные ванны. Исключительно женщины и исключительно ванны. Опять же, слова мне немного удалось перевести, но тем не менее. На одном рисунке слова удалось перевести. Желание, устранение боли, возможно, смятение духа, исцеляющее. Я составил из этих слов такое предложение. Возможно исцеление душевного расстройства. То есть такие вот ванны, опять же, об исцелении женщин. Вот этот весь вот раздел, и вот этот ванны, и вот этот астрологический раздел, это, будем говорить, все реально, потому что наши предки уделяли очень много внимания здоровью женщин. Почему? А потому что нездоровая женщина, она бы не смогла родить Илью Муромца. Поэтому вот эти вот разделы, если бы их полностью расшифровать, я думаю, многим женщинам там понравилась бы информация. Следующий раздел – это приготовление лекарственных растений. Приготовление из лекарственных растений каких-то лекарств. Ну, тут указаны вазы, в которой, видимо, хранить надо растения, или емкости для хранения. Компоненты, вот прям указано, тут несколько, 4 компонента. И инструкция, как его готовить, это лекарство. То есть, видимо, тоже бы он сегодня не повредил бы нам. Ну вот, таким образом, будем говорить коротко, я рассказал то, что хотел рассказать. Я хотел бы я еще больше рассказать, но, по-моему, я и так уже переборщил. Значит, в заключение могу сказать следующее. Рукопись Войнича представляет собой своеобразную энциклопедию бытовых и не только знаний человеку в процессе жизни. Высокая вероятность того, что часть этих знаний утеряна, но актуальности своей не потеряла. Ну, вот даже простой элементарный вопрос, там, где шла речь о питании, там текст, и слева там просто одни знаки стоят, и вот мне там удалось там перевести несколько слов. Там, кто приходит пить воду к роднику, тот укрепляет тело. То есть вот таким образом, то есть речь идет о пользе именно родниковой хорошей воды. Ну и в итоге что я, чем же закончим? Значит, раскрыто в этой, вот то, что я еще не сказал, раскрыто в этой рукописи, то, что я выяснил, то, что мне удалось выяснить, раскрыта тайна горы Кайлас, который до сих пор на загадке и никого к себе не подпускает и не разрешает на нее забираться. Значит, это гора Кайлас. А, рядом с горой Кайлас мы знаем, что там есть два озера. Живое озеро живой воды и живой воды мертвой. Так вот, в рукописи Войнича показано, что источником этих вод является гора Кайлас. Вот. А рядом, причем рядом с горой Кайлас, у нас расположено там тоже сооружение, похожее на рукотворное, и вот из горы Кайлас в это сооружение есть ход, и уже из этого сооружения как раз выходят показанные два луча травы. Трава, там она просто как брызгает. Так что это дает основание, что это как раз и есть именно вот источник воды для этих двух озер. Да, и известно, со снегу из космоса видно, что у горы Кайлас в центре, на вершине, есть отверстие диаметром порядка 40 метров. И вот, видимо, вот этот снег, который должен лежать там на этой горе, на вершине, он из него, он все уходит туда вниз, и из него получается вот это, потом эти воды. Далее, на чем я не остановился, но что я выяснил, что мне удалось выяснить. Нам известно о существовании Святого Грааля. И не более того. А в рукописи Войнича указано местонахождение этого Грааля. Кроме того, кроме этого знака, который обозначает чашу Грааля, есть знаки, похожие на купель и колыбель Иисуса. Рядом со знаками, которые их обозначают, есть 4 слова, которые, они, по-моему, очень короткие, удалось перевести. Эти слова – защищать, дух глубин, бог сокровищ, уничтожающий, взламывающий. То есть, кто будет пытаться взломать вот эти ты, бог сокровищ защищает и уничтожит их, когда будет взламывать. Ну, так получается. Вот таким образом. Что я могу добавить еще для... Хорошо, благодарим, Николай Матвеевич. Да. Мы еще с вами продолжим диалог. Есть вопросы, будут вопросы от слушателей и мои вопросы. Я думаю, что еще сможете очень многое рассказать из того, что вы приготовили. Но что могу сказать я? Познакомилась с этой рукописью я, честно говоря, благодаря эфиру нашему сегодня. Готовясь к эфиру, я внимательно нашла, сейчас благодаря нашему интернет-пространству можно найти все, и наши уважаемые слушатели могут найти в интернете и просмотреть все эти страницы при желании. Так вот, что я увидела, что действительно, видимо, люди, которые пытались расшифровать эту рукопись, этот манускрипт, действительно не рассматривали, возможно, ее со стороны славянской ведической культуры, ведической древней культуры. Потому что на самом деле очень многие символы и знаки где-то похожи и на буковицу, и на коруну, есть какие-то моменты, фрагменты. Вот я человек, который не так давно начала изучать эту древнюю славянскую культуру, знакомилась и с буковицей, и с коруной, и глаголицей, но все равно вижу некую схожесть. Возможно, этот язык, который действительно был столь древним, что ушел, эта народность ушла, не сумев что-то передать более ценного. А возможно, благодаря тому, что у наших далеких предков, славян, была очень развитая цивилизация, и были корабли, которые летали меж планетами, вайтмары, вайтманы, которые могли с легкостью побывать в каких-то других мирах и взять оттуда знания, какие-то знания, какой-то язык, и рассказать о той природе, и рассказать о тех знаниях, которые они получили оттуда. Я тоже вижу очень четкое сходство с календарями, со славянскими именно календарями. Я вижу о том, что 29, знаю, а вернее о том, что 20,5 дней это было у Луны, которая называлась именно Луна-месяц, потому что давным-давно было три Луны. Луна Леля, Луна Фата и Луна Месяц. И после катастрофы остался вот сейчас то, что мы имеем именно Луна Месяц. Да? 29 дней. Луна Леля – это 7 дней оборачивалась вокруг Земли. Луна Фата – 13 дней. И поэтому вот прослеживаются очень многие действительно сходства именно с древней славянской ведической культурой. И то, что вы сегодня подняли эту тему, огромная вам благодарность. Ну а сейчас я предлагаю продолжить нашу беседу уже после небольшой отбивки вместе с нашими слушателями и зрителями. Друзья, закончили первую часть эфира, и после небольшой отбивки перейдем к вопросам, которые мы все еще принимаем на ресурсах Народного славянского радио. Сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 12 июля 2022 года, вторник. В нашей виртуальной студии находится Николай Матвеевич Анечкин. Я ведущая эфира Елена Андреева. Тема «Тайна манускрипта Войнича». Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio принимает Светлана Большакова. За пультом находится Алексей Щербаков. Мы начинаем вторую часть нашего эфира. И сейчас мы переходим к ответам на ваши вопросы, уважаемые слушатели. Первый вопрос задает Анатолий Подкова. Как сказитель связал манускрипт Войнича и башни, стены Кремля, а то немного непонятно. Но, видимо, Анатолий не сначала слушал эфир. Я не знаю, повторите или что-то еще уточните. Не, ради бога. Ну, как связал? Просто сам рисунок мне показался, что он в центре этого рисунка. Ну, во-первых, он, будем говорить, сам рисунок этого Кремля, он в рукописи немножко спрятан. Потому что он повернут так, что когда он смотришь его изначально, там не видно, что это похоже. Ну, есть там что-то, понятно. Вот. А когда его поставил вертикально, там явно видно, что передо мной это Спасские ворота. Ну, а потом, когда начал изучать, естественно, надо же сказать подтверждение, я же не хотел просто так вот сказать свое мнение по этому вопросу, а мне же надо подтверждать все каждое мое слово. Вот. Поэтому я начал искать, естественно, в интернете. Интернет очень помогал мне в этом. Вот. И дальше, да, все дальше, больше. И вот я пришел к такому заключению, что да, это Кремль. Потом, когда еще вот начал перевел эти вот слова, потом перевел смысл звездочек, да, все сходится с Москвой. И потом, я говорю, мне по интернетам, когда пользовался, там искал, вот, нашел реконструкцию Кудрявцева Кремля, вот эту картинку. И когда их сопоставил, эти картинку Кудрявцева и рукопись Ивановича, они оказались идентичны. Ну, какие могут быть еще подтверждения? Поэтому я теперь четко, точно уверен, что именно это и есть изображение Кремля. Валерий Лавриненко. Реплика. Победных заявлений полно, а решающей победы как не было, так и нет. Манускрипт Войнича все еще остается самой загадочной рукописью на Земле. Так, значит, на эту тему я могу сказать следующее. Ну, я говорю, я не смог все рассказать. У меня есть образец специальный, посвященный этому, значит, где я описываю, почему с помощью, будем говорить, средств математического анализа вообще нельзя расшифровать эту рукопись. Потому что, будем говорить, в тех, если сравнить эту систему знаков, которыми написана рукопись, уже написана рукопись, и алфавитом языка, который был использован для написания этой рукописи. Кстати, должен здесь маленькую пометку. Язык поныне существует, и живут люди, которые им пользуются. Вот. Коэффициент корреляции меньше, чем 0,3. Это значит, что практически средствами математического анализа найти язык, который был использован при написании этой рукописи, невозможно. Значит, теперь, естественно, вот, в таком виде средствами вычислительных средств тоже невозможно. Ну, как будет компьютер переводить, если неизвестно, какая буква стоит в начале? Он не знает, какую букву в начале, и там будет что-то непонятно. Поэтому, если в эту программу перевода еще вложить вот этот ключ к шифру, и какой знак, какую букву обозначает и так далее. Вложить в словарь этого языка. И обязательно еще посадить человека, который в совершенстве знает этот язык. Я повторяю, эти люди, язык поныне существует. То есть интересно, вот. Да, я понятно, хорошо. Валерий Лавриненко продолжает. Наиболее близок к разгадке наш Валерий Чудинов. Экспедиция ведических ругов к Южной Америке с описанием увиденного. Текст ругов закодирован от ячеек Ватикана. Отсюда и интерес оккультистов. Значит, я читал вывод Чудинова. Ну, значит, я скажу одно. По мнению Чудинова, значит, надо весь текст с этих, со страниц смыть, и вот что там останется, вот то переводить. Да. Потому что он там где-то свои яры-мары нашел, там где-то вот под текстом. Вот там, ну, знаете, он пергамент, он же представляет собой, там, если его рассматривать, то на свет, да там какие-то воны, там, да, что-то там есть. Ну и вот он, да, я видел его этот рисунок, вот он вот в этом рисунке, он там где-то что-то нашел, опять свое, как яры-мары. Ну и как это понимать, что надо, чтобы прочитать это, что там. Это вот то, что написано, это бред, это не то. А вот под этим текстом, вот там самое главное содержание. Вот что, вот вывод чудинный. Я знаю его, я с ним общался по этому вопросу. И вот один, как только вот это вот я его прочитал, я больше с ним перестал общаться. Не сошлись во мнениях. Да, да. Ясно. Ну, я как услышал, я прочитал его, что нужно этот текст смыть. С пергамента смыть, и там останется то, что нам нужно. Ну, вот я, когда готовилась к эфиру, я прочитала о том, что вот лазерное изучение дало то, что текст написан единожды на этих страницах, и никакой там, никакого тайного там текста нет. Но я так прочитала. Прочитала о том, что... Возможно, это как-то язык иврит, который был переделан, как-то переставлен алфавиты. Затем это древний язык ацтеков, так, тоже, такая тоже версия была. Что я еще? Да, а я действительно, я тоже согласна с тем, что я по своим ощущениям, не будучи ученым, будучи просто знакома, даже еще не совсем глубоко изучая только славянскую ведическую культуру, понимаю, что здесь действительно зашифрованы вот соприкосновения именно с теми знаниями. Что касается женщин. Вот там есть рисунок, где мужчина и женщина, и 9 женщин вокруг. Я так поняла, что это период зачатия ребенка. Возможно, это так. Возможно, это так. Затем там были женщины, да, действительно, опять же, календарь чисто женский, какой-то лунный календарь. О том, что проходят какие-то циклы у женщины. Это действительно там зашифрованы какие-то вот знания, которые, возможно, уже нам стали известны и которые уже передали, ну, при помощи вет сказанных, скажем так, да, проведенных ведических знаний женщинам и уже переведенные веды, писанные каким-то другим способом. Возможно, это действительно какие-то сакральные знания, с которыми мы еще и не знакомы, женщины. Да. Ну, кстати, вот я повторю, мне то, что удалось перевести вот в этом, где вот 9 о женщинах речь идет, там под знаком рыбы, значит, рожденный, возможно, вплоть до... А дальше нет, дальше верно различие. Ну, то есть уже идет речь уже идет о рождении, женщины и рождении. И по количеству вот этих всего тоже все совпадает. Явно это, и причем для каждого знака зодиака своя диаграмма. Ну, явно, я думаю, тут нечем возразить. Да, еще, а еще, Николай Матвеевич, подскажите, а при помощи чего, как вы читали вот эти слова, вычитывали, каким образом вам это удалось? Не, я же говорю, существует словарь этого языка в интернете. И... Ну, вот это вот я как раз не увидела, что есть. Я прочитала о том, что до сих пор это не раскрыто, не переведено. Там есть версии какие-то определенные, но что это за язык, точно сказать не, а могу. Я говорю, а он далеко не европейский язык. Поэтому его никто и... А я говорю, а он существует и поныне, и специалисты есть, и у нас в России есть специалисты этого языка. И вот я только не могу сейчас вспомнить, я не уточнял, является ли этот язык там, где он еще существует, государственным или частью государственного. Вот это я не могу уточнить. Но то, что он существует, это 100%. Я говорю, а западники, они откуда они могут знать, если они даже не могут себе представить, что существует реальная наша история. Они же этого не знают. Они же считают, что цивилизация была только у них. Оказывается, это было вот это то, что есть. А и где была цивилизация? Это вот эта Европа. И второе, если вы хотите узнать, какая цивилизация была в Европе, то почитайте, пожалуйста, письмо Анастасии Ярославовне, жена, которая, дочь Ярослава Мудрого, была отдана замуж за короля Франции Генриха I, которая его грамоте учила. Вот ее письмо в интернете есть. Пусть они почитают и узнают, какая была в то время цивилизация в Европе. Где она пишет: отцу папенька, ты в какую глухомань меня отдал? Да, вот что касается этого, я увидела там картинку, не знаю, к этой рукописи или, возможно, что-то другое, где вот именно, да, женщина в короне, да, княжна и мужчина, и нарисовано о том, что это у мужчины солнечная энергия, у женщины лунная, и взаимодействие вот этих двух энергий именно вот на королевском уровне. Я вот увидела такой рисунок, да, еще. Это не было, по-моему, не в рукописи. Не в этой рукописи, да? Ну, значит, видимо, уже куда-то в другие дебри зашла. Возможно, и так. Возможно. А вот что касается водных процедур, чистота тела, здоровья, об этом тоже говорят многие, что именно славяне всегда следили за чистотой тела, именно у славян были всегда бани, были водные процедуры обязательно. А вот что касается Запада, тут как раз вот много вопросов по поводу того, как там было на улицах. У них до сих пор бани нет. Ну что? А у нас, наши предки сначала приехали куда-то на новое место, он строил сначала баню и жил в ней. И параллельно строил дом. Но баню в первую очередь строил. А у них зачем она нужна? Он в бочку воды налил там раз в месяц. Да, еще интересно, вот каким образом раскрыта тайна горы Кайлас? Можете как-то поподробнее? Вы знаете, дело в том, что вот на этом рисунке 86, там есть еще, будем так, я говорю, я же не все рассказал. Там есть наша Великая Заволжская стена, да, есть. И Великая Китайская стена есть. В этой рукописи нарисованы фрагменты. Вот и когда я вот так прочитал то, что вот Левашов, земля ему эпохом, оставил вот это описание из Тартарии, что была тибетская Тартария, вот там-то граничит. И я когда обнаружил вот эту китайскую стену, я и начал с того, что, возможно, это будет тибетская Тартария. Когда начал смотреть потом карты Меркатора, потом карты Даарии нашей. Кстати, вот эта карта Меркатора, карта Даарии, и, будем говорить, вот этот рисунок рукописи, вот этот, Кайласа, они очень-очень похожи. И очень даже похожи на снимок горы Кайлас из космоса. Очень тоже похоже. Вот эти вот все четыре элемента, они все. И, вы знаете, если это вас так интересует, я вам могу все, что мне удалось на эту тему получить, я могу вам все направить, если это вас интересует. А, но вы сказали, что вы занимаетесь старым славянским языком. Мне бы узнать точное количество полугласных в нашем древнем славянском языке. Какие это буквы? Полугласные. Я вам так даже и не подскажу. Я знакомилась. Да. Я думаю, что есть у нас языковеды, которые очень изучают глубоко в школах, в славянских ведических школах. Преподаватели, которые вам ответят. Я вам тоже смогу дать координаты этих людей, которые, возможно, вам подскажут это. Но я сама как-то вот затрудняюсь. Во всяком случае, то, что я нахожу в интернете, там, да, есть такие Но количество почему-то как вот меня не устраивает. И количество. Ну, конечно, ведь прошло столько времени, столько перетрубался, кто там уже это реально и реально сейчас знает. Это надо идти в библиотеку Ватикана. Николай Матвеевич, вопросов нет на сегодня. И поэтому у нас есть такая добрая традиция, когда люди, которые приходят к нам, выступают в нашем эфире Народного славянского радио, могут обратиться к слушателям и зрителям и что-то доброе и светлое пожелать. Пожалуйста, вам слово. Спасибо. Ну что я могу пожелать нашим славянам? Я могу нашим славянам пожелать только добра, добра и еще раз добра. Давайте будем хоронить нашу историю. Сначала нам приходится сначала ее выявить и то, что выявлять, накапливать, хранить и передавать то все наше, то, чего мы получим и достигнем нашим потомкам. Наши потомки сейчас о нашей истории даже не знают и не могут знать то, что было у нас 50 лет назад, говоря уже о 100 лет. А это мы все у нас любят говорить, что народ, который не знает своей истории, будет рабом. Но почему-то у нас так говорим, а на деле у нас все наоборот. Всего вам доброго, добра, благ всех, счастья, благополучия, здоровья и всего самого-самого. И пусть наша Русь, наша славянская Русь, пусть она в конце концов процветает. Друзья, завершаем наш эфир «Тайны манускрипта Войнича». Благодарим Николая Матвеевича за участие в эфире, за добрые пожелания, за то, что трудитесь и открываете и для себя, и для наших слушателей, для людей то, что скрыто еще тайным смыслом. Друзья, сегодня по одному из календарей, 12 июля 2022 года, вторник, в виртуальной студии Народного славянского радио сегодня находились Николай Матвеевич Аничкин, Светлана Большакова следила за чатом, передавала ваши реплики и вопросы. Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио. И я, Елена Андреева, вела эфир. Благодарю вас, уважаемые слушатели, за участие в жизни Народного славянского радио, за участие в наших эфирах, за то, что остаетесь с нами. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Спасибо. Народное славянское радио для пытливых умов.